Из папки «Агентурное донесение». Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. «Милостливый государь, Виссарион Виссарионович, после нашего последнего объяснения я не устаю корить себя за то, что не нашел в себе твердости сразу ответить вам надлежащим образом. Я слабый человек, а вы обладаете странным свойством подавлять мою волю. Отвратительнее всего то, что, покоряясь вам, я испытываю странное наслаждение, за что сам потом себя ненавижу. Клянусь, я вытравлю из себя это подлое сладострастное рабство. Наедине с листом бумаги мне легче высказать все, что я думаю по поводу вашего возмутительного требования. Мне кажется, что вы злоупотребляете моим к вам расположением и моей готовностью добровольно и совершенно бескорыстно оказывать содействие властям в искоренении смертельной язвы, разъедающей общество. Ведь я рассказывал вам о своей семейной трагедии, о моем горячо любимом брате, который помешался на идее самоубийства. Я идейный борец со злом. И не какой-нибудь сотрудник, как в вашем ведомстве именуют платных осведомителей. И если я согласился писать вам эти письма, не смейте называть их донесениями, то вовсе не из страха быть сосланным за свои прежние политические воззрения, чем вы мне в свое время угрожали, а единственно от того, что осознал всю пагубность духовного нигилизма и устрашился». Вы совершенно правы, материализм и выпячивание прав личности – это не русский путь. Здесь я полностью с вами согласен и, кажется, уже достаточно продемонстрировал искренность своего прозрения. Однако вы, кажется, вознамерились лишить меня возможности оставаться порядочным человеком – это уже слишком. Заявляю вам решительно и бесповоротно. То, что настоящих имен членов кружка, впрочем, я по большей части этих имен и не знаю, но даже и принятых между ними нелепых прозвищ сообщать вам не стану, ибо это низко и пахнет прямым доносительством. Будьте же милосердны, я уступил вашим настоятельным просьбам, дал согласие отыскать тайное общество самоубийц и проникнуть в него». Потому что вы усмотрели в этом зловещем движении политическую подоплеку, подобие средневекового арабского ордена ассасинов, фанатичных убийц, которые ни в грош не ставили человеческую жизнь, ни чужую, ни собственную. Признайте, что я превосходно выполнил ваше непростое задание, и теперь вы получаете о любовниках смерти достоверные сведения из первых рук, и право, довольно с вас, не требуйте от меня большего. Мне стало окончательно ясно, что Дож и его последователи не имеют ни малейшего касательства к террористам, социалистам или анархистам. Более того, эти люди вовсе не интересуются политикой, а любые социальные вопросы презирают. Можете на сей счет успокоиться. Никто из них не кинется с бомбой под колеса генерал-губернаторской кареты. Эти извращенные и пресыщенные дети нашей упаднической эпохи, манерные, чахлые, но по-своему очень красивые. Нет, они не бомбисты, но для общества, в особенности для юных, неокрепших умов, любовники весьма и весьма опасны. Именно этой своей бледной, дурманящей красотой. В идеологии и эстетизме смертолюбов есть несомненный соблазн и ядоносная привлекательность. Они сулят своим последователям бегство в волшебный мир, обособленный от серой и убогой повседневности, то самое, к чему инстинктивно стремятся возвышенные чувственные души. И главную опасность, конечно, представляет собой сам Дож. Я вам уже описывал эту страшную фигуру, но с каждым днем она все более раскрывается передо мной в своем сатанистском величии. Это упырь, вампир, василиск. Истинный ловец душ, так искусно подчиняющих окружающих своей воле, что, ей-богу, даже вам до него далеко. Недавно у нас появилась новенькая, смешная и трогательная девочка, приехавшая откуда-то из Сибири, наивно, экзальтирована, голова полна всякой блажи, модной среди нынешней молодежи. Если не угодила в наш клуб, то со временем перебесилась бы, вошла в возраст и стала такой, как все. Обыкновенная история, но дождь вмиг опутал ее своей паутиной, превратив в ходячий автомат. Это произошло на моих глазах, в считанные минуты. Безусловно, этому безумию необходимо положить конец, но обычное арестование тут не годится. Арест только сделает из дожа трагическую фигуру, а уж во что превратится публичный суд и представить страшно. Этот человек живописен, импозантен, красноречив. Да, после его выступления на судебном процессе этакие любовники заведутся у нас в каждом уездном городишке. Нет, этого монстра необходимо развенчать, растоптать, выставить в жалком и неприглядном свете, чтобы раз и навсегда вырвать его ядовитое жало. Да и за что, собственно, вы могли бы его арестовать? Ведь создавать поэтические кружки законом не возбраняется. Выход один. Я должен выявить в действиях дожа «Копрус деликти» и доказать, что этот господин осознанно и злонамеренно склоняет некрепкие души к страшному греху самоубийства. Ведь лишь тогда, когда мне удастся раздобыть верные улики, я выдам вам и имя, и адрес дожа, но не раньше, не раньше. К счастью, меня не подозревают в двойной игре. Я намеренно строю себя горохового шута и даже получаю рот болезненного удовлетворения от нескрываемо презрительных взглядов, которыми одаривают меня некоторые наши умники во главе с самим мэтром. Ничего, пусть считают жалким червяком. Это удобнее для моих целей. Или я и есть червяк? Как вам кажется? Ладно, пасенс. Корчи моего израненного самолюбия не имеют никакой важности. Меня мучает совсем другое. После страшной смерти Авадона у нас образовалась очередная вакансия, и я с тоской жду, что за новый мотылек прилетит опять опалить крылышки на этом адском огне. Оскорбленный, но искренне уважающий вас, ЦЦ, 28 августа 1900 года.